Глава пятая. Мразь болотная. Пир тянулся вяло и невесело. Командор клевал носом, Мона Сенья скрывала одно ей ведомое чувство под любезной миной хозяйки, и даже неугомонный Харпу Харрада притих, поддавшись общему настроению. Эрм вполголоса рассказывал о том, с какой стремительностью разошлась первая партия афитов, переправленная в подвалы замка. Прятать драгоценные приборы смысла не имело, к ним с самого начала стали относиться бережно и почтительно, совсем как... ну, в общем, гораздо лучше, чем можно было ожидать. Непримиримые сторонники Крэгов, еще совсем недавно осаждавшие замок мятежной принцессы, теперь терпеливо переминались в очереди, избегая, однако, разговаривать между собой. Пока, правда, не прибыло никого из восточных пределов, где лежали земли покойного Исабаста. И самое главное, ощущалась острая нехватка детских светоносных обручений. Юрк машинально кивал, стараясь бороться с отупляющей усталостью. Ких обещал завтра же на рассвете слетать на землю, ишь, расхрабрился младшенький, где должны были загрузить новыми афитами оставленный ими на земном острове кораблик. Кто-то догадался впервые поинтересоваться, а как называется этот клочок земли, ставший первой на планете звездной пристанью. Юрк попытался вспомнить. «Барсучий». «Да, точно». Недоумение пирующих показало, что с таковым зверем на Джаспере не знакомы. Юрк попытался описать среднеевропейского барсука, запутался, махнул рукой и пообещал привести парочку на развод на предмет обогащения джасперянской фауны. Стало ясно, что пиршество пора кончать. Смущенно улыбаясь, принцесса попросила Пымецу припроводить командора в его покои. Дружески извинившись, отпустила остальных дружинников. Когда они исчезли, прихватив с собой суматошного тихрянина, она по-хозяйски проверила надежность сторожевого поста, недремлющую Гуен, в распоряжении которой оставались почти нетронутые кушанья. Вошла в шатер и, попрощавшись с Пы, наложила на все корабли заклятие. Их стены не открылись бы теперь ни для кого, кроме нее самой. Попытаться же перелететь через ничто и материализоваться внутри самого корабля никто из ее дружины не посмел бы. А посторонний, не увидавший хоть мельком убранство шатра изнутри, просто не мог. Ну вот и все. Она сбросила на пол тяжелый драгоценный плащ и вынула из волос жемчужную булавку, чтобы они рассыпались по плечам, как это любил ее муж. Замирая, на цыпочках переступила порог своей разубранной, как драгоценная шкатулка, комнатки. Юрк, ее звездный эрл, лежал на пушистом светло-сиреневом покрывале, не снимая сапог, и его могучий храп заставлял вечерних светляков испуганно сжаться к самому потолку. Юрк открыл глаза и с недоумением уставился в потолок, сверкающий аметистовыми блестками. Скосил глаза и увидел жену, понуро сидящую на краешке постели. Вид у нее был такой, словно она всю ночь не сводила с него глаз. Он сладко потянулся, хрустнув всеми отдохнувшими косточками, потом резко подскочил, оттолкнувшись лопатками от теплого ложа, и привычным движением сгреб Сенни в охапку. «Доброе утро, малыш!» — не оставляя ей ни малейшей возможности хотя бы шевельнуть губами в ответ. «Вчера я не сказал тебе самого главного», — торопливо проговорил он, целуя жену после каждого слова. «Ты теперь чмок, жена чмок, полномочного представителя чмок, планеты Земля чмок-чмок. Сейчас ты почувствуешь себя в новой дипломатической роли». Следующие полтора часа она чувствовала себя в новой дипломатической роли. А затем протест заявил Ю-Ю, которому надоело дергать за хвост долготерпеливого Шоео. И только за весьма поздним завтраком сервы в буквальном смысле слова закрыли своими телами несколько тарелок со снедью от хищных притязаний Гуен. Мона Сенья решила, что пора поставить полномочного представителя в известность о том, что на Джаспере сосуществуют две великие державы. Она предчувствовала, что это сообщение будет принято, мягко говоря, неоднозначно, но ее бесстрашный командор перепугался так, словно обнаружил под созвездием своих корабликов килотонную бомбу. «Все, хватит с меня всей этой чертовщины, пернатой, двуногой, видимой и невидимой. Хватит с меня похищений младенцев. Собирай пеленки, я отправлю тебя с Ююшкой на Марс, там у нас небольшой исследовательский оазис. Пересидите несколько дней, пока я не придумаю, куда вас понадежнее упрятать». «А почему на Марс?» «О, дьявольщина! Да только потому, что это пока единственное известное мне место, куда еще не добрались Крэги. На Земле, как ты помнишь, уже угнездился их венценосный стервец. Непонятно только, как он туда попал. Хотя в данный момент это не столь существенно». «Боюсь, что ты ошибаешься. С тем же успехом это пернатое отродье, как назвал их король Алел, могло обосноваться и на Марсе. Ты ведь рассказывал мне, что это пустынная и практически неисследованная планета. Самое подходящее место, ведь им даже не требуется воздух, чтобы дышать. Чуточка света и тепла где-то между снегом и кипятком». «Нам бы такую приспособляемость», — буркнул профессиональный космолетчик. «Мы бы уже всю солнечную к рукам прибрали. А если бы к тому присовокупить вашу способность к перелетам... Ох, я лишь сейчас сообразил, что только один корабль мог доставить Крэгов на Землю». «Какой?» «Твой, душа моя. Твой. И как раз перед тем, как тебе пришла на ум блистательная фантазия заарканить звездных волков». «Нет, это невозможно», — решительно возразила принцесса. «Крэги не способны на перелеты через ничто, и нам приходилось опускаться на все планеты, какие только попадались нам на пути, чтобы доставить их к месту вечного покоя. К твоей земле мы даже не приближались. И потом, как они могли бы спрятаться на все время наших путешествий? Ведь они не обладают даром невидимости». «Много ты знала об их способностях, когда...» «О, прости, я не должен был напоминать». «Не извиняйся. Что было, то было. И слава древним богам, это больше не стоит между нами. А что касается невидимости, что спорить? Спросим у кукушонка». Кликнули кукушонка, несшего бессменную вахту в детской. Тот подтвердил, что способность скрываться от человеческого взора им недоступна, потому что не нужна. В ответе чувствовался привкус прирожденного высокомерия, которого и сам кукушонок, по всей видимости, не заметил. «Трудно представить, что на такой густозаселенной планете, как наша, Крэги существовали с незапамятных времен, и никто их не заметил», — задумчиво проговорил Юрк. «Этого и не могло быть. Ведь если какая-то дружина уже посетила созвездие Костлявого Кентавра, то эта карта должна была навсегда исчезнуть из всех магических колод и уж никак не могла выпасть на долю Асмура. Так что, когда мы приблизились к вашему Солнцу, Крэгов на Земле быть не могло». «Тогда кто же? После тебя в пространство уходил только корабль Иссабаста». «Нет, ему не могла выпасть вторично карта Кентавра. Исключено». «Тогда остается предположить жутковатую штуку, что во Вселенной существует какое-то гнездовье этих дьяволов, и Джаспер всего лишь один из подчиненных ему миров. Ведь занесли же их откуда-то на вашу благословенную равнину». «Скорее всего, это так и есть, и вряд ли они до сих пор не решили проблему своего передвижения». «Да уж, такая сволочь вряд ли останется безлошадной. Но как же тогда быть с вашей безопасностью, малыши вы мои?» «Да никак, мой доблестный Эрл. Мы остаемся здесь». «Чтобы тебя зацапал этот королек?» «Ну, он свободно мог проделать это при нашей встрече. Нет, муж мой, любовь моя, поверь мне. Если мне и придется искать защиты и убежища, то в первую очередь я обращусь к Алэлу. Я не видела его лица, но знаю твердо. Это мудрый, бесстрашный, но, похоже, несчастливый король. И успокойся в довольно преклонных годах». «Знаем мы этих старичков. Между прочим, если ты не заметила на нем Крэга, то как же он тебя видел?» «Не знаю. Может быть, с помощью какого-то волшебства, а может быть...» «Нет, это невероятно. Такое не пришло мне даже в голову». «Ты хочешь сказать, что он, а, возможно, и весь его островной народ, не потеряли зрение тогда, в темные времена?» «Не знаю, не знаю. Проще всего было бы спросить прямо у него, но он не пригласил меня в свой дом». «Значит, ты и найти-то его не сможешь». «Ну почему же? Он сказал, ты же видела мою лодку. То есть мне есть куда направиться, если я решусь перелететь через ничто». «Ага. И врюхаться в кучу рыбы. Или, что гораздо хуже, очутиться под градом стрел». «Нет, я уверена, что это мирный и дружелюбный народ». «Ну скажи, ты представляешь себе короля, который вот так, без всякой охраны, отправился бы на убогой лодчонке навстречу непрошенным чужеземцам?» «Псих, пацифист или колдун?» «Насчет последнего, Да, он что-то говорил насчет пяти подвластных ему стихий. Но с чародейством, как с оружием, всегда рискуешь наткнуться на мага, который выше тебя в колдовской иерархии. Нет, что касается волшебства, то тут он рисковал. Представляешь себе, если бы на моем месте оказался какой-нибудь всемогущий проходимец, вроде Кадьяна? И все-таки король Алел в одиночку отправился защищать свои владения. Знаешь, это вызывает уважение. «Ну, допустим», — нехотя уступил Юрк. «И как же он защитил этот остров от тебя?» «А никак. Он отдал его мне в ленное владение». «Что, за красивые глаза?» «О, древние боги, ты неисправим. Король Алел сказал, что сам выберет что-нибудь из того, что мне не очень нужно». «Так, значит, в следующий раз надо прихватить с земли побольше ярких бус, зеркалец и огненной воды». Она не заметила шпильки в его реплике. «О, зеркала — это самая диковинная вещь на Джаспере. Они ведь по уговору с Крэгами были запрещены. А огненная вода... к чему она? Алел сам может совокупить огонь и воду, раз уж эти стихии ему подвластны». «Ты поняла меня слишком буквально, душа моя. И черт бы меня побрал, как бы мне хотелось хотя бы один день прожить нормально, без волшебства». «Что-что?» — непроизвольно вырвалось у нее. «Без волшебства, без шаманства, без магии, черной, белой, в полоску и в крапинку. Может, попробуем?» Естественно, на такое предложение она не успела даже ответить. Стонущий ветер всколыхнул всю утреннюю счастливую долину, и голос, хриплый до неузнаваемости, возвестил. «Беда! Командор! Принцесса, откликнитесь! Беда!» «Эрм?» — неуверенно отозвалась принцесса. «Да-да! Прибыл посол из Джанибаста! Да-да, лично! К счастью, все афиты уже были розданы, и он потребовал...» Голос ненадолго исчез, словно у синишали перехватило дыхание. «Он потребовал прекратить доставку афитов, а те, которые уже имеются на Джаспере, уничтожить. Да-да, все до единого!» «Успокойся, мой верный Эрамиорг», — принцесса недоумевала. Никогда старший из ее дружинников не говорил так бессвязно и не подтверждал ежесекундно собственные слова, словно боясь, что его недопоймут. Что-то здесь было не так. «Следующую партию афитов мы сразу же укроем в подземелье, а то, что кто-то недоволен, это мы предполагали». «Это не просто кто-то. Это все восточные эрлы, лесные глухари, шваль болотная». «Эрм?» «Прости меня, принцесса, я забылся. Они назвали себя ревнители Крэгов, и они не просто нам угрожают. Они взяли заложницу». «Как это заложницу?» На этот раз принцесса действительно не поняла, о чем идет речь. Аманатов брали только в глубокой древности. Сейчас это было такой же дикостью, как людоедство. «Они захватили женщину, подругу одного из нас, и пригрозили, что если мы не выполним их требований, то они скормят ее жавру. Ее и младенца, который должен у нее вот-вот родиться. Дружина, ко мне! Все, немедленно!» Этот клич вырвался у нее так страстно и столь грозно, что Юрк невольно схватил ее за руку. Ему показалось, что она, позабыв обо всем на свете, сейчас исчезнет, ринувшись в неведомые восточные леса. Но она ничего не забыла. Кровь отливала от ее лика, стынущего в бессильной ярости, словно на него опускалась белая маска. «Я не могу лететь с ними», — прошептала она. «Я не могу ступить на землю равнины паладинов». «Спокойно, Сенни, спокойно». Для Юрга это сообщение не было такой уж ошеломляющей неожиданностью. Может быть, от того, что на Земле подобные акции имели место в самом недалеком прошлом. Сейчас главное — не бросаться в бой, очертя голову, а найти единственно верный тактический ход. «Ага, Флейш, привет! Хара мог бы оставить в замке, сегодня нам не до песен. Борб, Дус, оружия и тут хватает». Не прошло, наверное, и двух минут, как все семеро дружинников уже находились в командорском шатре с весьма шумливым приложением в виде тихрянского министреля. «Что? Предстоит дельце?» Хар нетерпеливо потирал четырехпалые ладони. Для него в словах Эрма, которые он слышал непосредственно, находясь рядом с ним в Асмуровском замке, не было ничего экстраординарного. Заложники на Тихре брались по любому поводу, а иногда и без зонова. «А что это за звери? Жавры?» «Жавр — болотный гриб. Мона Сеня не столько отвечала на его не совсем уместное любопытство, сколько доводила это до сведения своего мужа, который про грипп не знал, но решил не тратить время на восполнение пробелов в собственных познаниях о джасперянской флоре и фауне. «Это чудовище, страшнее которого нет на зеленом Джаспере. Джанибаст, племянник покойного Исабаста, разводил и поставлял жавров по ленному долгу». «Это что, вроде шампиньонов?» — все-таки вырвалось у Юрга. «Не совсем. Наши корабли — это оболочка старого, хорошо выдрессированного жавра». Юрг и Хар невольно подняли глаза к потолку с каким-то почтением. Ничего себе был гриб, да еще и дрессированный. «Как и ожидалось, не все согласны освободиться от власти крэгов», — продолжила принцесса, уже успевшая взять себя в руки и вернуть своему голосу командорскую твердость. «Неожиданностью оказалось то, что они захватили в заложницы женщину, подругу одного из вас». Дружинники изумленно переглянулись. Было очевидно, что ни одного из них это сообщение непосредственно не касается. «Прости меня, принцесса Сеня», — проговорил Эрм. «Я не успел закончить свое сообщение. Касаулта, захваченная людьми Джанибаста, была возлюбленной Скьюза». Наступило мертвое молчание, которое значило только одно. Теперь в битве за освобождение Касаулты равны будут все. «Так», — сказал Юрг. «Соображение у всяких подонков небогатое, следовательно, им пришло в голову то, что доступно взору. Жавры что, находятся на территории замка Джанибаста?» «Какой там замок?» — буркнул Эрм. «Свинарник!» «Скотобойня!» — уточнил Сорк. «Нет, содержать жавров вблизи людей нельзя, всех переезд. Их загоны на окрестных болотах». «Но все-таки это замок Джанибаста, а не какой-нибудь другой». «Так вдарим по нему, увидим», — решился подать голос Пы. «Напасть на замок нетрудно», — оборвала его принцесса. «Но как только перевес будет на нашей стороне, они тут же перепрячут пленницу в другом замке. Или хотя бы в лесу. И найти ее в дремучих чащобах будет просто невозможно». «Значит, главное — установить место ее заключения», — деловито подытожил Юрг. «Разведка боем исключена». «Если бы у нас был амулет невидимости», — прошептал Ких, вспомнив свои похождения в узилище Рахихорда. «Но там, где увидят человека, могут не заметить маленького зверька», — раздался застенчивый голосок Шоео. Мона Сеня наклонилась и подняла пушистый клубочек, свернувшийся у ее ног. «Нет, милый малыш, ты уже однажды сослужил свою службу. Я не позволю тебе рисковать во второй раз. К тому же, чтобы кормить жавров, Джанибасту приходится все время охотиться, и на дворе у него полно охотничьих псов». «Ну, значит, пойду я, в скафандре высокой защиты», — по-командорски распорядился Юрг. «Джаспер еще не вырос из парчевых пеленок рыцарства, так что к послу с белым флагом должны проявить почтение». «Не знаю, насколько тебе это польстит», — решительно возразила принцесса, — «но у этих подонков ты, несомненно, пользуешься особой симпатией. Так что для начала ты угораздишь в волчью яму, от которой тебя никакой скафандр не спасет. Потом по подземному лазу тебя протащат в один из подвалов, где джанибастовые умельцы будут обращаться с твоим скафандром, как макака с орехом». «Ну, бог им в помощь», — буркнул выпускник военно-воздушной космической академии, уже сообразивший, что подобная нештатная ситуация не предусматривалась ни одной из тренировок. «Мне ж даже щекотно не будет. Но проблема останется». «Вот именно. Но кого же они все-таки пропустят за стены замка?» Вопрос был почти риторическим. «Того, с кем они будут вынуждены считаться», — рискнул предположить Сорк. «Нет, они не посчитались с законом, следовательно, поставили себя вне королевской власти». «Того, кто превосходит их силой», — неуверенно произнес Флейш. «На родине командора имеется оружие». «Нет, земля может подарить вам лекарства, но даже примитивную атомную бомбу — никогда, не говоря уж о современных видах вооружения». «Ну, тогда того, кто удивит их», — сказал Хар. «Да и коты!» Жавр был голоден, потому что голоден он был всегда. Всего один раз его накормили досыта, когда голова оленя с отпиленными рогами торчала у него из пасти, которую он был не в силах закрыть. Это случилось вскоре после того, как у него на темени, посреди пучка щупалец, появился пульсирующий нежный нарост, который он поначалу заботливо прикрывал от дождя. Но со временем непрошенная шишка начала его беспокоить. У него появилась уверенность, что скоро там откроется еще одна пасть, с которой надо будет делиться пищей. Он попытался обхватить скользкий придаток щупальцем и придушить, но ничего не получилось. Огорченный жавр предался размышлениям, но тут как раз подоспели те маленькие и несъедобные, которые приволакивали звериные туши и охапки травы и сучьев. Как ни странно, с ними не было человека. Загадочного, непостижимого и сладостно-притягательного существа, в котором и на расстоянии угадывалось так много солоноватой крови и нежнейшего жира, что аж щупальца сводило. Как правило, человек начинал с ним незатейливую игру в «откройся-закройся» или «темнее-светлее». Правило жавр понял с первого раза, но близость лакомой плоти и недосягаемость оной для его щупальцев мутила его ум, если таковой у него вообще имелся, и заставляла ошибаться. В тот раз человека не было, но зато в пасть угодило столько корма, что он замкнулся в блаженном удовлетворении и отключился от внешнего мира, потому что мир этот существовал для него только как источник сигналов для его ненасытной прорвы. Когда же голод щекотливым непридушенным зверьком проснулся раньше его самого и вернул его к действительности, жавр ощутил на темени легкое жжение — и, изогнув щупальце, привычного нароста не отыскал. Была на больном месте смоляная нашлепка. Человек в игре был снисходителен. Несъедобные покормили обильно, но не до отвала. Страх разделить ежедневный корм с непрошенным прихлебалой постепенно забылся, но осталась легкая тревога, что с ним против его воли могут сотворить непредугадываемое им действо. Жавр, естественно, не мог и представить, что в самом недалеком будущем, года через 3-4, его накормят уже не сонной, а парализующей травой, ловко вставят распорки в судорожно раскрывшуюся пасть, и когда упругие щупальца превратятся в расслабленные плети, обрубят их и со страшным чавкающим звуком вытащат прозрачный кокон, наполненный полупереваренным кормом из благодатного болота». Проворные, как жуки, металлические существа заберутся в его нутро и выскоблят стенки до приятной замшевой шершавости, а затем набьют камнями и оставят на жгучем солнце, пока он, уже не живой, но и не мертвый, не превратится в то, для чего его столько лет и растили. Неуязвимый для любого оружия, но послушный человеческому мысленному приказу остов кораблика. Вот и сейчас он следил за приближением какой-то живой твари, без малейшей боязни. Ему ведом был только страх голода. Лишенный от природы слуха, зрения и обоняния, он воспринимал только колебания зыбкой почвы и то неощутимое для человека веяние, которое исходит от любой плоти. Принимаемая им эманация отчетливо указывала на то, что эта тварь — человек. Но, с другой стороны, вел он себя как зверь. Человек никогда не приближался, он возникал внезапно и также, не удаляясь, в один миг исчезал. Этот же забрезжил, точно неуловимая мошка, где-то в самой чаще. И теперь беспорядочные, прыгающие из стороны в сторону удары его тяжелых копыт, показывали, что он перебирается с кочки на кочку и скоро уже очутится в пределах досягаемости. Жавру нередко удавалось подстеречь беспечную живность, забредающую на болотистую опушку бескрайнего восточного леса, и охотничьи инстинкты его ни разу не подводили. Вот и сейчас он свернул щупальца в тугие спирали и, чувствуя, как их кончики меленько трепещут, томясь от предвкушения солоноватого мяса, изготовился к броску. Двуногий приближался безбоязненно, и жавр, не выдержав искушения, приоткрыл пасть. Сделал это он совершенно напрасно. Смрадный дух, вырвавшийся из его утробы, способен был сбить с крыла даже грифа-падальщика. Человек прянул в сторону, и запоздало выметнувшееся ему вдогонку щупальце только скользнуло по голени, обжигая едкой крапивной злостью. Если бы жавр имел уши, то до них донесся бы общеупотребимый во всей вселенной вскрик, переводимый на язык зеленого джаспера как «У, мать твою!». Шаги быстро забухали прочь, и жавр горестно заключил, что такие громадные копыта ему, пожалуй, пришлось бы выплюнуть. Гулкий топот был услышан и в замке Джанибаста, и так же, как и жавра, привел его обитателей в недоумение. Противника ожидали повсюду, Он мог появиться и на двойных бревенчатых стенах, образованных вкопанными в землю неохватными стволами сухостойного кедра, прозванного за свои габариты «башенным». Враг мог свалиться и прямо на односкатные наклонные крыши, прилепившихся друг к другу бесчисленных строений, образующих, собственно, замок со всеми вспомогательными службами. Но это значило бы попросту угодить в западню. Более всего ждали просто голоса, который должен был раздаться в ответ на выдвинутый ультиматум. Но вот появление противника напротив замковых ворот, да еще и в гордом одиночестве, это было полнейшим абсурдом. Джанибаст, сутулясь под взъерошенным пировым бурунусом непомерно крупного серовато-зеленого Крэга, собственной персоной подобрался вдоль стен к воротам. В правой створке был вырезан овал, затянутый сдвоенной шкурой какого-то тупого жавра, не поддавшегося на свою беду обучению по полной программе и поэтому не внесенного в податной список. Он ткнул кулаком в упругую мутноватую плоскость, которая вместе удара как-то нехотя просветлела. Джанибаст прильнул к образовавшемуся оконцу. То, что он узрел, повергло в изумление не только его самого, но и болотного Крэга. Тот от растерянности запрокинул головку назад и защелкал клювом, как клекочущий аист, так что его хозяин на несколько мгновений потерял дар зрения и не мог видеть, как стоящий за воротами человек, если только он был человеком, сложил ладони лодочкой и поднес их к губам. Раздалась нестерпимая смесь скрежета и свиста. Барабанные перепонки ободрало кремневым наждаком. Крэг резким движением вернул Джанибасту способность видеть, и тот сразу понял, что жесты, производимые пришельцем, недвусмысленно говорят об умственных способностях всех тех, кто смеет держать его по ту сторону ворот. Джанибаст с отвисшей челюстью попятился, все еще не зная, как поступить. Но жаврова шкура на правой створке ворот по-своему восприняла его спазматически чередующиеся «да» и «нет» и начала раскрываться такими же пульсирующими толчками. Пришелец ждал, нетерпеливо притоптывая серебряным сапогом и указательным пальцем делая вращательное движение, как бы говоря «пошире, пошире». Наконец он нагнул голову и, задевая верхнюю кромку дыры своим султаном из диковинных громадных перьев, перелез через порог и нелепым церемониальным шагом, по-журавлинному задирая и выбрасывая вперед длиннющие голенастые ноги, двинулся по загаженному собачьим дерьмом и горами костей пространству, претендующему на звание двора рыцарского замка. Псы оторопело вжались задами в бревенчатые стены. Джанибастовые прихвостни сыпались с крыш и замерли недвижимо, но без малейшей боязни. На нелепом госте, кроме серебристо-белых сапог, пучка пышных перьев на голове и нитки стеклянных бус, не было абсолютно ничего. Голова бояться просто невозможно. Он не может быть врагом. Степень нелепости происходящего была столь велика, что могла сколь угодно долго продержать присутствующих на зыбкой грани между громовым хохотом и паническим ужасом перед черным ведовством, потому что диковинный чужак, ко всему прочему, был черный, как головешка. В нем вообще было много птичьего. От журавлиной походки и невиданных перьев, воткнутых в пук волос, собранный на темени, до нелюдской зябкой позы, в которой он застыл, стоя на одной ноге и поджав другую. Непостижимо было то, что гость не нес на себе ни Крэга, ни чародейского обруча. И тем не менее его глаза, неестественно светлые под густыми бровями, заплетенными в косички и заправленными вверх в общий пук волос, внимательно ощупывали каждого из присутствующих, пока не остановились на обладателе сизо-зеленого Крэга с дрочливым розовым хохлом. Лицо, осененное болотной зеленью, могло вызвать только крайнее омерзение. Молодой, но уже морщинистый лоб, скошенные от висков к носу глазки, отсутствие подбородка под крошечным, как перепелиная гуска, ротиком. И громадные, чутко трепещущие ноздри — признак неуемности желаний. От такого, чего хочешь, дождешься. «Ты!» — крикнул гость, нацеливая угольный палец прямо в олеющее яблочко рта. «Выть вперед! Я тебе поклоняться буду!» Джанибаст, как зачарованный, сделал несколько шагов, оскальзываясь на необглоданных костях. Остановился. В какой-то миг положение главы всей этой оравы, безошибочно угаданное чернокожим ведьмаком, толкнуло его на дерзкий вопрос. «А ты сам-то кто?» «Я Кшира Футар, — гаркнул гость, выбросив вперед лоснящиеся ладони, на которых Дженнибаст с ужасом насчитал только по 4 пальца. «Видал? Якширафутар всеведущий, крега почитающий и победу приносящий. Только за то, что ты не узнал меня, в темные времена тебя заживо прикоптили бы на собачьей поварне. Но сейчас ты осенен благословением крегов светоносных, и я преклоняюсь перед тобой». Он собрался было грохнуться на колени, но невообразимая грязь под ногами удержала его от этого поползновения. Тогда он выдернул из пышного султана одно перо и, низко поклонившись, отчего его голая задница непристойно блеснула на невовремя проглянувшем солнышке, положил его у ног вождя мятежников. В руке необремененного одеждами мага вдруг обнаружился серебряный, примитивной формы амулет, не иначе как из сапога. Амулет затеплился лиловатым язычком пламени, и перо, потрескивая, занялось быстрым огнем. Через несколько секунд оно уже было горсточкой праха. Колдун повозил пальцами по тому месту, где только что сгорело его подношение, потом выпрямился и широким торжественным жестом коснулся своего лба, груди и того самого, что не было прикрыто даже брусничным листиком, хотя, по чести говоря, требовало бы здоровенного лопуха. «Да будешь прославлен в веках ты, светлый разумом, бесстрашный сердцем и неутомимый в чреслах своих, о чем будут поминать потомки твои до 57-го колена. Поминать они будут, не сомневайся. А теперь перейдем к делу. Откровение, только что посланное мне, тебе не надо знать кем, гласит, что ты чуть не совершил роковую для всех вас ошибку. Ты содержишь пленницу». В глазах Дженнибаста, как ни были они затуманены никогда не виданной волжбой и откровенно наглой лестью, мелькнул проблеск подозрительности. «И ты собираешься швырнуть ее жавру?» — продолжил колдун. Настороженность предводителя передалась всей шайке. «Так вот, ты не прав». Пришелец выдержал паузу ровно настолько, чтобы не позволить взорваться хору недоверчивых и возмущенных голосов. «Ты не прав, потому что казнить ее следует немедля!» «Я и сам думал», — начал было племянничек Исабаста. «Правильно, соображаешь!» Махровый султан одобрительно качнулся. «Иначе уважать не будут. Только жавру скармливать ее не след. Он к человечине пристрастится, потом в такой кораблик сунешься, и ам, слопали! Вместе с Крэгом учти, это грех!» Дженнибаст внимал благоговейно. «Так что с твоей девицей...» При этом колдун гулко шлепнул себя по животу и гнусно заржал, что сразу же нашло живой отклик у дженнибастовой сволочи. «Мы сейчас распотешимся по-своему, без жавров осьминогих. Чего делиться, правда?» Дженнибаст сделал глотательное движение, что должно было, вероятно, служить залогом согласия. «Ну, и как?» Слова вылетали из его крошечного ротика, как горошины. Совершенно непонятно было, как при подобном даре красноречия он умудрился объединить вокруг себя столь многочисленную когорту лесных головорезов. «Как? Как?» — невольно передразнил его колдун. «А по-всякому. Мы ее по кусочкам. Один сожжем, другой утопим, третий отошлем самому королю в его расписной урыльник». Кого-то из доблестных сподвижников Дженнибаста раскатисто стошнило. «А ушки да пальчики разошлем по всем замкам зеленого Джаспера, чтоб никому не повадно было. Ну, начнем, благословясь. Чумазиков-то своих разгони по сторожевым постам. Не ровен час кто-нибудь из принцев сунется порядок навести». Он снова поднес сложенные ладони ко рту, и двор огласился высоким переливчатым свистом. Мятежники, приняв этот звук за сигнал к действию, в одно мгновение разлетелись по своим постам. «Ну, пошли, браток», — сказал маг, хлопнув их предводителя по укрытому перьями плечу. Болотный крэк дернулся, словно его ударило током. Они шли по узким дощатым коридорчикам, богатым покоям, увешанным разномастными гобеленами. Один из них маг бесцеремонно содрал со стены и набросил себе на плечи. По анфиладам одинаковых светелок с косым окошком под самым потолком. В все время то поднимаясь на несколько ступенек вверх, то ныряя вниз по стертым доскам. Видно было, что каждый хозяин этого, с позволения сказать, замка, старался прилепить к уже сложившемуся ансамблю еще несколько клетушек и галерей, не заботясь о смысле и доступе света. Ранее прорезанные окошки забивались досками, а наклонная крыша, как правило, позволяла застеклить лишь крошечный треугольник, выходящий в несуразный лабиринт таких же беспорядочно нагроможденных косых плоскостей. Маг все поглядывал на эти окошки, отчего поминутно спотыкался и поминал предка по материнской линии какой-то мифической птицы, на зеленом джаспере неизвестной. Похоже было, что он пытается запомнить направление, в котором его вел хозяин дома, но безуспешно. Наконец, после очередной лесенки, на сей раз витой, они очутились в тупичке, освещенном одиноким факелом, укрепленным над тазом с водой. На полу без всякой подстилки лежал кто-то, укрытый плащом. Небольших размеров Крэг висел под потолком вниз головой, вцепившись когтями в какую-то скобу. «Ты это что?» — сурово спросил колдун, указывая на Крэга. «Нехорошо. Грех. Дай-ка меч!» Дженнибаст, как завороженный, протянул ему оружие. Чернокожий верзила потыркал острием в потолок, отчего сверху посыпалась труха и что-то напоминающее птичий помет. Он деловито расширил дыру, сгреб обвисшего Крэга за шиворот и выбросил наружу, как тряпку. Новоявленное оконце поначалу затмилось, Крэг оправлял крылья, а потом доверчиво заголубело. «Вот это по-нашенски!» — удовлетворенно произнес колдун. «А теперь отыть от свету! Я твою кралечку малость побрею!» И он снова заржал, мерзостно и до того заразительно, что хозяин апартаментов тоже залился нервным смехом. Между тем гость наклонился над лежащей. Так и есть, крепко связано, рот заклеен липучей травой. Он, заслонившись топорщившимся на его плечах гобеленом, тихонько погладил женщину по голове и едва слышно шепнул: «Потерпи чуток». Затем все с тем же грубым, но подозрительно монотонным хохотом взмахнул мечом и отхватил прядь черных волос, рассыпавшихся по полу. «Во, гля! Во, что мы учиним!» Он выдрал из своей прически махровый султан и водрузил отрезанный локон в самую его середину. «Гля, как полыхнет!» Полыхнуло, будь здоров. Пороховая закладка в перьях была сделана наспех, но умело. Колдун тут же выбросил огненный ком в потолочную дыру, и черный столб дыма свечкой полез вверх, ввинчиваясь в незамутненное доселе небо. Ориентир для дружинников был означен. Дженнибаст разинул рот, до него что-то начало доходить. «Маши лапами, Бастов сын! Рассылай дым по всем замкам, по королевским покоям!» — вопил чернокожий пришелец, понемногу отступая и примериваясь рукой к незнакомому оружию. Рукоять в четырехпалую ладонь ложилась неладно, да и клинок был тяжел. Таким мечом только скотину забивать. «Братья! Защитники веры и Крэгов! Ко мне!» Срывающимся голосом завопил Исабастов родич, выхватывая длинный кинжал и бросаясь на гостя. Тот взмахнул мечом, целясь в горло, чтобы оборвать клич, но в этот миг сизоватый капюшон сорвался с головы болотного эрла, и точно короткое копье, опушенное перьями, ринулся на защиту хозяина, целясь пришельцу между глаз. Черная рука взметнулась, заслоняя лицо, и удар меча пришелся мимо цели. Но дело было уже сделано. По задымленной крыше грохотали шаги. Кто-то уже проваливался, пробив сапогами тонкий настил. Голос Флейжа гаркнул. «Хар! В сторону!» Чернокожий великан схватил на руки женщину, подивившись неожиданной тяжести обвисшего тела, и едва успел отскочить в проход, как в комнатенке стало так тесно, что уже было не разобрать, где свои, а где эрловы пособники. Одной рукой прижимая к себе женщину, а другой делая отчаянные попытки размахнуться, чтобы пустить, наконец, в дело меч, Хар не выдержал и завопил. «Бабу от меня возьмите!» Они так и появились на голубом лугу игуаны. Орущий, гогочущий кучей, валясь друг на дружку и заботясь только о том, чтобы на меч не напоролся кто-нибудь из соседей. Мона Сенья с болью в сердце отметила, что наконец-то им выдалось то, что было в их жизни превыше всего. Рыцарский подвиг, победоносный бой ради освобождения невинной жертвы. и надо же было случиться так, что их мечи оказались направленными против Джасперин. Она была принцессой этой страны, и в сердце у нее шевельнулся птичий коготок недоброго предчувствия. Но сейчас было не до смутных предощущений. «В сторону! В сторону!» — крикнула она, раздвигая горячие, пахнущие боем и чужой кровью тела. Все послушно шарахнулись, образуя круг. В центре остался только коленопреклоненный Пы с женщиной на руках. «Под крышу!» — скомандовала принцесса, указывая на один из малых корабликов, предназначенных для дружины. «А вся арава в воду!» — добавил Юрк, у которого тоже кошки на сердце скреблись. Впервые его отряд одерживал победу без своего командора. Пы неуклюже поднялся с колен и понес на вытянутых руках все еще спеленутое какими-то тряпками тело. Темные спутанные волосы волочились по неувидаемым колокольчикам, вбирая в себя пыльцу и нектар. «Вели сервам подогреть вина и воды для грелок», — распорядилась Сенни. Юрк потрусил к стене, где безгласая прислуга уже успела соорудить что-то вроде походной кухни. Уложив свою ношу на жестковатую, предназначенную для мужчин, койку, Пы попятился и, не дожидаясь приказа, пугливо испарился. Надо думать вдогонку за уже плещущимися в море товарищами. Моносения разрезала стягивавшие все тело женщины путы вместе с одеждой, отлепила клейкий болотный лист от лица, молясь всем древним богам, чтобы растение не оказалось ядовитым. Миловидное личико и ничего более. Вероятно, одна из случайных подружек. Недаром при дворе поговаривали, что старая владелица замка Кьюз окружает себя многочисленными компаньонками, которые чуть ли не втрое моложе ее. И все для того, чтобы единственный сын не порхал по всем окрестным владениям, к чему имел неудержимую склонность. На Джаспере она его уберегла. Принцесса заботливо укрыла молодую женщину, стараясь не дотрагиваться до огромного, туго натянутого живота. И все же этого движения было достаточно, чтобы недавняя пленница открыла незрячие глаза. Вероятно, еще один незнакомый голос, а все они приносили только боль и ужас, так напугал ее, что она дернулась и, натягивая на себя покрывало, протяжно закричала. «Не бойся, Касаулта! Все позади! Я принцесса Сенья, и ты под моей защитой!» Она попыталась произнести эти слова как можно сердечнее и мягче, но то ли ее тон не убедил несчастную, то ли она не расслышала за собственным воплем чужого голоса. Крик женщины продолжался, и было просто непонятно, когда она умудрялась переводить дыхание. «Тише, тише! Ты уже в безопасности!» — уговаривала ее принцесса, теряя терпение. До сих пор двух-трех ее слов бывало достаточно, чтобы ей повиновались. Но крик только нарастал. Теперь он уже был не женским, а каким-то неопределенным, даже не звериным. И вдруг Мона Сенья поняла, что это вовсе не страх. Это... началось. Она внезапно сама испытала панический ужас до тошнотворного комочка там, где сходятся ребра и рождается вздох. Ее малыш появился на свет в окружении королевских повитух и лекарей. К тому же ее тело, закаленное в походах и тренировках, справилось со своей первейшей естественной задачей без особых проблем и боли. Так что теперь она очутилась лицом к лицу с чужим страданием в той степени растерянности, которой не испытала еще ни разу в жизни. «Юрк!» — тоненьким, беспомощным голоском крикнула она, выбегая из шатра и хватая мужа за руки. «Юрк, сделай что-нибудь!» «Да я-то что могу?» — оторопел командор. «Может быть, ты свяжешься с королевским двором?» «Нет, никто посторонний не должен видеть этой долины. Иначе кто поручится за безопасность Юхани? Лекари часто становятся предателями, и, побывав на Игуане, он сможет потом открыть дорогу сюда и похитителям, и убийцам. Но Касаул-то ведь увидит ее неминуемо. Потому-то я и оставлю ее здесь, будет нянчиться с двумя. К тому же... О, древние боги, она же без Крега. В темноте ей втрое страшней». А крик не прекращался, и страха в нем не было, только боль. Мона Сенья зажала уши ладонями, как перепуганная девочка. Юрк перехватил ее руки и резко опустил. «Думай!» — крикнул он прямо в лицо жене. «Думай, что делать! Она же помирает!» Как и свойственно всем мужчинам, он несколько перегнул в своих опасениях. Но Мона Сенья вырвалась из его рук и отчаянно тряхнула головой. «Ну, тогда у меня остался последний выход». и исчезла.